33. Я не успела попрощаться с мамой. Осматривая лес, в котором мы с Мракьяном оказались, произнесла я, не особо надеясь на ответ со стороны мужчины. И вещи не забрала. «Я не планирую надолго отрывать тебя от семьи», — неожиданно все же пояснил Мракьян. «Вещи не успеют понадобиться». Он лениво прислонился спиной к стволу ближайшего дерева, наблюдая за мной. «Оптимистично», — кивнула я на его объяснение. «И что от меня требуется? И почему мы здесь?» «Здесь стоял Китиш», — устало пояснил он. «А тебе нужно просто почувствовать медальон, наполнить его силой и открыть путь. Мне кажется, разумным сделать это здесь. Не думаю, что мой еще незнакомый, но уже горячо любимый братец выражил в другом месте. Королевство точно перенесли отсюда». Несмотря на сочившуюся в голосе Мракьяна иронию в сторону Светлояра, я немного зависла над другими озвученными словами. «Почувствовать медальон? Наполнить его силой? И это, по его мнению, просто». «Чего ты ждешь?» Спустя несколько минут уточнил у меня Мракьян. «Более детальных инструкций», — честно ответила ему, начиная делиться своими сомнениями. Я слабо представляла, как можно почувствовать медальон. Еще меньше уверенности мне добавляла фраза про силу. Какой именно силой я должна наполнить кулон? Своей или ледяной? В обоих случаях меня терзали здравые опасения. Про лёд и говорить было нечего. Я его просто не чувствовала. Поэтому и управлять силой было проблематично. С Тимой дела обстояли лучше. Единственное, я могла переборщить с дозировкой, напитывая силами медальон. Тут бы мне пригодилась кладенец. «Это займет чуть больше времени, чем я рассчитывал», — едва заметно усмехнулся Мракьян, выслушав меня. «Неужели за столько лет ношения медальона на себе ты ни разу его не почувствовала?» Я лишь неопределенно пожала плечами. На самом деле, пока он не спросил об этом, я никогда не задумывалась на тему, а чувствовала ли сам медальон. Он всегда был на мне. Часто, когда я нервничала или задумывалась, то крутила его в пальцах. Но считается ли это зачувствовать? Скорее всего, нет. Это просто банальная привязанность к любимой вещи. «А может, это займет в разы больше времени, чем я рассчитывал?» Перефразировал Мракьян свою же фразу, правда, на этот раз без тени улыбки. «Давай я позову кладенец», — предложила я, посчитав свою идею здравой. «Она поможет мне дозированно наполнить медальон тьмой, и тогда я, возможно, уловлю его отклик». «Нет», — холодно перебил меня Мракьян. «Если ты, конечно, не хочешь, чтобы я выполнил сегодняшнюю угрозу в жизнь и развеял ее». «Какую угрозу?» — переспросила я, нахмурившись. «Как долго ты сегодня общался с моими родителями и кладенцом до моего появления? И как вообще оказался в нашем замке?» «Как много вопросов», — снова не дал он мне закончить предложение. «Пожалуй, в виде исключения отвечу на один. Я не терплю неуважения к себе. И тем более, я не приемлю, когда лишнего в мою сторону себе позволяет никчемный артефакт. Благо, у твоего меча хватило подобия ума вовремя прикусить язык и выбрать новый объект для придирок в лице твоего брата. Впрочем, ты можешь призвать свой меч. Не думаю, что в будущем кладенец будет столь же осторожно, как сегодня. К чему откладывать ее уничтожение на потом?» «Ясно». Кладенец наговорила лишнего, испугалась и временно самоустранилась, переключившись на Кошу. «И пусть сама она будет все отрицать, ссылаясь на что угодно, я понимала, что Мракьяна ей действительно есть смысл бояться. Вот только сама я ничего подобного к нему не испытывала. А должна ведь, по идее. Кто знает, что придет ему в голову в следующую минуту. С его уровнем силы, да что угодно. Но тем не менее». «Сядь!» — неожиданно приказал мне Мракьян. «Куда?» Я не сдвинулась с места, быстро осмотрев немного пожухлую траву под нашими ногами. «И зачем?» «Как же с тобой сложно!» — выдохнул Мракьян, словно с усилием оторвавшись от ствола дерева, и направился в мою сторону. «Поверь, с тобой не легче!» Покачала я головой, начав пятиться от него, стараясь сохранить между нами дистанцию. Заметив мой маневр, Мракьян остановился, скептично заломив бровь. «Если ты объяснишь, что хочешь сделать, нам будет в разы проще», — сказала я, как и он, останавливаясь. Я заметила, как он медленно сжал пальцы на руках в кулаки и также медленно разжал, словно стараясь взять себя в руки при помощи такой нехитрой манипуляции. «Я хочу, чтобы ты закрыла глаза и постаралась представить королевство, что здесь когда-то стояло», — немного зло пояснил он. «Китиш, с его белоснежными высокими стенами и парадными воротами, жилые дома, базарную площадь с шумными торговцами и улыбающимися людьми и дворец». «Допустим». Подойдя к ближайшему дереву, я медленно опустилась на землю, прижимаясь спиной к шершавому стволу. «Думаешь, так я смогу почувствовать медальон?» «Я в этом уверен». Стоило мне исполнить приказ, как тон Мракьяна смягчился. Как мало некоторым нужно для счастья и внутреннего спокойствия. «Хорошо», — кивнула я ему и заодно своим мыслям. «Тогда рассказывай. Озвученного слишком мало, чтобы представить твой китиш». Слушая сухие фразы Мракьяна про родное королевство, я даже прикрыла глаза, стараясь как можно детальнее нарисовать мысленную картинку. Величественные башни, развивающиеся флаги, стройный шаг караульных. Чем больше я слушала Мракьяна, тем больше старалась, но тем отчетливее понимала, что ничего у нас так не получится. «Прости». Распахнув глаза, перебила я описывающего тронный зал мужчину. «Это все слишком похоже на мамино царство. Точнее, на царство ее отца, которым правит сейчас дядя Гвидон». Поняв, что говорю слишком много ненужных Мракьяну описаний членов своей семьи, я коротко добавила. «С твоих слов, я представляю только царство Салтана, а это точно не китиш». «Это про него говорила сегодня твоя мать?» — спросил он, но дожидаться ответа не стал. «Расскажи мне про него». И вот вроде Мракьян меня попросил, но таким тоном, словно отдавал очередной приказ. «Что именно тебя интересует?» Не стала я устраивать с ним стычку на ровном месте. «Про заклятие. И как это связано с Алатырем?» «Это будет долгий рассказ», — против воли усмехнулась я, пытаясь сформулировать как можно более краткую версию. «Все началось с того, что, когда моя мама была совсем маленькой, одна ведьма увидела ее будущее и судьбу, которая должна была свести ее с моим папой. И все бы ничего, если бы другая ведьма не решила во что бы то ни стало не допустить подобный союз и подсунуть папе свою внучку, чтобы...» «Дай угадаю», — зло улыбнулся Мракьян, обрывая меня на полуслове, — «чтобы завладеть мечом». «И да, и нет», — честно ответила я. «У нее был сильный покровитель, которого интересовало лишь само истребление тьмы из этого мира. Мотивы остальных, их жадность, алчность и стремление к власти были просто хорошими рычагами давления для него». «Как благородно», — безэмоционально произнес Мракьян. «Так при чем тут Алатырь?» Когда первая ведьма поняла, какая опасность грозит маме, она начала искать решение. Продолжила я рассказывать. Единственный вариант, при котором у мамы было возможно хоть какое-то будущее, был в том, чтобы спрятать ее. Но не здесь, а в другом мире, практически лишенном магии. Ведьма решила сопровождать ее там, воспитывать и вернуть обратно, когда придет время. Вот только сил на такое перемещение у нее не было. Да и ни у кого не было, кроме Алатыря. Именно он укрыл маму с ведьмой в другом мире, взяв за это весьма специфичную плату. Царство Салтана превратилось в камень вместе с его жителями, что добровольно согласились там остаться ради будущего их маленькой царевны. И лишь после маминого возвращения в замок чары пали. Цена была уплачена. «У меня нет таких сил, чтобы закидывать кого-то за пределы этого мира». Мракьян нахмурился, внимательно выслушав меня. «Значит, и у Алатыря их быть не могло». «Но как-то же он это сделал?» — верно заметила я. «Несколькими способами это было бы возможно», — задумчиво произнес Мракьян. Либо Алатырь подпитывался, высасывая силы из всех, кто находился в окаменевшем царстве, но тогда бы они не превратились обратно в людей. «Заклятие спало со всех!» — опровергла я его теорию, чуть тише дополнив. «Почти со всех. Некоторых убили, пока они были статуями. Разбили». «Значит, остается второй вариант», — немного тяжело вздохнул Мракьян. Либо ему кто-то помогал, питаясь силой извне, либо... Каким было это второе «либо»? Я уже не услышала, почувствовав, как в районе груди от медальона по телу начало разливаться приятное тепло. Оно словно проникало в самую душу, обволакивая и согревая меня изнутри. Сразу поняв, что сейчас я каким-то образом смогла почувствовать медальон, я постаралась быстро наполнить его силой, пока ощущение не исчезло. А стоило кулону впитать в себя каплю тьмы, как я едва не закричала от сковавшей тело невыносимой боли, слишком резко проваливаясь в накрывшую меня темноту.